Глава 6. Брак и семья. Базовой социально-экономической единицей деревенской общины было семейное домохозяйство. Число его членов менялось на протяжении жизненного цикла одного поколения. Молодая пара, пара с детьми, с бабкой и дедом, с братом или сестрой, или теткой или дядей, одинокая вдова или вдовец. Информация о составе среднего домохозяйства скудна и ненадежна, но ученые сходятся во мнении, что оно было небольшим, не более 5 человек и чаще всего нуклеарным. Муж и жена с детьми или без них. Размер его, как правило, отражал экономический статус. В богатых домохозяйствах насчитывалось больше детей, они включали других родственников и 1-2 слуг. Одна из важнейших черт крестьянского хозяйства XIII века – автономия. Более крупные родственные группы – клан, расширенная семья, род, так много значившие в англосаксонской Англии и раннесредневековых Франции и Германии, утратили функции, связанные с защитой и надзором, так как необходимость в них отпала. Эту роль теперь играли блюстители закона и судебные органы общины и государства. 2 основных понятия, определяющие историю семьи, брак и наследование, тесно связаны между собой. На открытой равнине земельные угодья, как правило, не делились и переходили к одному наследнику, обычно старшему сыну. Рассмотрение 75 случаев наследования в мидлендской деревне Уикфилд дало следующие цифры. В 47 случаях отцу наследовал единственный сын, в 9 случаях сына не было и владения отходили к дочери или дочерям. В остальных 19 случаях сын или дочь наследовали матери, брат или сестры брату, дядя, племяннику или племяннице, кузен, кузине. В одном случае муж, предположительно второй, наследовал жене. Если не было сына, а лишь дочери 2 или больше, земля делилась между ними. Вдовы обладали меньшими, но тем не менее фиксированными правами, которые различались от места к месту. Согласно обычному феодальному праву, доля вдовы в землевладении составляла от 1/3 до половины, но часто случалось так, что вдова автоматически становилась преемницей мужа не как наследница, а как оставшийся в живых соарендатор. Это позволяло женщине сохранить и содержать семью. Сеньор порой оказывал давление на вдову, побуждая ее повторно выйти замуж, чтобы в семье вновь появился мужчина, способный выполнять трудовые повинности. Но она могла сохранить свободу, нанимая работников. Большинство вдов все же обретали нового мужа или передавали землю взрослому сыну, однако некоторые продолжали вести хозяйство, оставаясь в одиночестве. Например, Сесилия Беннет из Куксхэма, Оксфордшир, чей сын был уже взрослым и даже стал старостой. По словам Розамонд Фейт, права вдов, похоже, были самыми постоянными и, прочнее всего, закрепленными из всех обычаев в области наследования. Эти права, как и обычаи, касающиеся наследования, в целом зависели от долгосрочных изменений количества доступной земли. Чем меньше ее было, тем привлекательнее становилось положение вдовы. Существовало одно из важнейших правил наследования, со временем ставшее общепризнанным. Прочное землевладение должно передаваться людям той же крови, что владели им издревле. Иногда пользовались другим выражением – сохранение имени земли. Никто пока еще не оспаривал право сеньора на вступительную пошлину или даже на смертную пошлину, но теперь, чтобы не говорили правоведы, считалось, что земля принадлежит держателю, вилану или свободному, который пашет, взрыхляет и засевает ее. Более того, эти представления укоренились настолько, что сеньор не мог повышать арендную плату в случае обычного наследования. Самые сообразительные землевладельцы и управляющие обязательно делали это, когда держатель умирал без наследника и находился новый держатель. Пошлина при вступлении в права наследования была довольно большой, устанавливалась по усмотрению сеньора и соответствовала размеру владения. В Элтоне, 1313 год, она составляла 4 шиллинга для Генри Рида за один дом, ранее принадлежавший его отцу. 13 шиллингов 4 пенса для Ральфа, сына Гилберта Шепарда, за один дом и 8 акров земли, ранее принадлежавшей его отцу. 60 шиллингов для Джона, сына Генри Рива, за одну вергату земли, ранее принадлежавшую его отцу. Иногда связь между наследником и умершим держателем не прослеживалась. Так Ральф, сын Гилберта Шепарда, унаследовал отцовские владения, а другой его сын Джон внес вступительную пошлину в 2 шиллинга за один дом, ранее принадлежавший Марджери Картер. Монореальным судом иногда приходилось решать сложные вопросы, связанные с наследованием. В 1279 году в деревне Чалгрив, Бетфордшир, объявился Ричард, сын Томаса Балларда, и потребовал землю, которая принадлежала его отцу. Расследование показало, что у Ричарда был старший брат по имени Уолтер, который умер и оставил сыновей. Эти сыновья стали бы очередными наследниками, если бы Уолтер владел землей при жизни, но он не владел землей, поэтому присяжные говорят, что очередной наследник – сам Ричард. Однако в поместье действовало следующее правило: ни один обычный арендатор не может вступить на эту землю после смерти своего отца, пока жива его мать, без согласия матери, и его мать будет владеть землей до конца жизни, если пожелает. Поэтому Ричард согласился ежегодно выделять своей матери Эвис определенное количество съестных припасов, озимой пшеницы, бобов и яровой пшеницы. Ричард уплатил вступительную пошлину в 12 пенсов и пообещал оказывать обязательные и вошедшие в обыкновение услуги, а также содержать в порядке дома этого землевладения. Если сын-наследник был несовершеннолетним сиротой, а другого родственника найти не удавалось, землевладелец мог воспользоваться правом опеки. Так, в Элтоне, 1297 год, Джон Кеттл находился под опекой господина, спал и ел в поместье и, очевидно, получал там одежду. Во всяком случае, ему купили пару обуви, которую пришлось чинить за счет поместья. Джон Дэй, который на участке своего отца разрушил и унес дом, тот, что перешел в руки господина ввиду несовершеннолетия Джона, сына и наследника Ричарда Дэя, без сомнения, также пребывал под опекой. В тех случаях, когда наследник не обнаруживался, владения отдавали новому держателю. Один дом, который Джон Стеблер ранее держал в сервитуте за 12 пенсов в год, находится в руках господина, гласит одна из элтонских судебных записей за 1342 год. Поэтому велено подыскать одного держателя. После этого, как говорят, пришел Александр Кук и уплатил вступительную пошлину. В элтонских документах отмечено несколько случаев, когда сеньор сдавал в аренду землю умершего арендатора, иногда нескольким жителям деревни, разделив ее на небольшие участки. 3 перча акр, 4 акра земли и акр луга. Обычно арендная плата при этом существенно повышалась, а договор заключался пожизненно. Мы не находим в элтонских записях упоминаний о смертной пошлине, кроме указаний на то, что вдова на следующее землевладение не платит ее, из чего следует, что сын-наследник был обязан вносить этот платеж. Большинство владельцев поместий, однако, взымали ее с вдов. В сборнике кутюмов Бранкастера, Норфолкского поместья, принадлежавшего аббатству Рэмси, говорится: «Если Вилан Вергатарий умирает, господин получает его лучшую домашнюю скотину, если у него есть скотина. Если скотины нет, она дает 32 пенса и держит землю своего мужа, выполняя повинности, которые к ней прилагаются. Обычно при наследовании одной вергаты давали корову или лошадь, а полувергаты – овцу. В некоторых поместьях аббатства Рэмси лучшую скотину получал священник, а не сеньор. Это называлось поминальным взносом. Иногда смертную пошлину выплачивали деньгами. В Эбботс, Риптоне, Хеммингфорте и Уистоу вдова Вергатария вносила 5 шиллингов, половину стоимости лошади, быка или коровы. В 1279 году в Чалгрейве присяжные разбирали дело о том, кому должно отойти имущество человека, не имевшего скотины. На него притязали местный сеньор и церковь. Было решено, что сеньор должен получить лучшую ткань или зерно, смотря что ему больше понравится, прежде чем святая церковь сможет получить что-либо от умершего. Они привели в пример некую Аселину, которая была женой Роджера старосты, владела 8 акрами земли при жизни деда тогдашнего сеньора и не имела никакой скотины. Феодал взял в качестве смертной пошлины лучшую ткань, которая у нее была, а именно шерстяную тунику, прежде чем святая церковь забрала что-либо. Впоследствии Найджел Найт, арендовавший тоже владение, умер, будучи держателем, и не оставил скотины, поэтому господин по обычаю взял один серый табард, тунику, в счет дани, выплачиваемой в случае смерти, и он может по праву взять то же самое со всех своих обычных держателей в поместье Чалгрейв. В одном исследовании разбираются 86 случаев уплаты смертной пошлины в Лэнгли, Сент-Олбанс, Хартфордшир, в 1348 году. У 22 человек ее взяли лошадьми, у 17 коровами, у 8 быками, у 5 овцами, остальные же 32 вручили сеньору малоценные предметы, вроде мотыги или кувшина, либо не дали ничего, потому что они бедны. Среди крестьян, как и среди знати, право первородства решало часть проблем, но создавало новые. Благодаря ему владения сохранялись в неприкосновенности, но по мере того, как земли становилось все меньше, старшие сыновья, дворянские и крестьянские, прежде чем жениться, должны были ждать, когда их отцы умрут или удалятся от дел. Младшие сыновья дворян по традиции покидали отчий дом, чтобы искать счастье на войне или сделать церковную карьеру. Младшие сыновья крестьян могли поступить на службу как простые солдаты или, после уплаты пошлины сеньору, пройти обучение и пополнить ряды низших церковнослужителей. Зажиточные крестьяне зачастую давали младшему отпрыску небольшой надел, нередко купленный у другого крестьянина. Таких предложений на рынке становилось все больше. Как выяснил Эдвард Бриттон, в Бротоне у 44% семей, принадлежавших к местной элите, двое или более сыновей одновременно проживали в деревне. Младшим сыновьям бедных крестьян приходилось хуже. Как правило, вариантов было два. Оставаться дома, отказавшись от вступления в брак и занимаясь паденной работой, или сделаться бродягой и, возможно, преступником. Некоторые крестьяне составляли завещания, в XIV веке их число заметно увеличилось, и такие случаи часто отмечались в записях монориального суда. В Кинск-Риптоне, 1309 год, Николас Ньюман завещал один перч земли своей дочери Агнес, а Роджер Дайк – один акр своей сестре Маргарет. В 1322 году Николас, сын Хью, оставил сестре дом и двор, расположенные рядом с поместьем господина Аббата. Все это должно было принадлежать ей до самой кончины, а затем отойти к Джоан, дочери Томаса Купера, причем полакра земли на дороге, ведущей в Рэмси, передавались Иво, сыну Генри. Порой человек отписывал землю дочери, сестре или младшему сыну на смертном одре, не соблюдая обычаи, касавшиеся наследования. До черной смерти таким образом обычно передавалась не земля, принадлежавшая семье из поколения в поколение, а собственность, которую крестьянин приобрел при жизни. В XV веке крестьяне составляли завещание уже повсеместно. Наличие земли, обращающейся на рынки, также облегчало приобретение приданного для дочерей состоятельных селян. Последние нередко желали породниться с деревенской семьей такого же достатка, а иногда и с мелкими дворянами, не жертвуя семейными владениями. Приданное дочери середняка могло включать 1-2 акра земли, но чаще состояло из денег или движимого имущества, либо того и другого. Бедняки зачастую выдавали дочерей вообще без приданного. Но если будущий брак влек за собой восхождение по социальной лестнице, приданное бывало значительным. Крестьянки не только приносили землю в качестве приданного, но и владели ею, наследовали ее, покупали, продавали и арендовывали. Элтонские записи содержат немало упоминаний о сделках с землей, совершенных женщинами. И присяжные говорят, что жена Джеффри ин Ангула отдала 1 акр земли Ричарду из Торп-Уэттервилла священнику. И присяжные говорят, что Мюриэл Аттегейт уступила, продала 1 акр своей земли Николасу Миллеру. Сеньор получал свою долю с каждой сделки, касавшейся виланского имущества. Осязаемым признаком его заинтересованности в браке между двумя крестьянами был меркет, пошлина, которую обычно платила невеста или ее отец. Происхождение меркета, как и его этимология, теряются в раннем Средневековье, но к концу XIII века он настолько распространился, что стал официальным критерием статуса вилана. В 1279 году Реджинальд, сын Бенедикта, представший перед Элтонским монреальным судом, пытался избежать разбирательства дела присяжными, утверждая, что он свободный человек, безуспешно, поскольку выяснилось, что его сестры платили меркет. Элиас Фримен также был признан несвободным, несмотря на свое имя Фримен Свободный, поскольку его предок Джон Фримен внес меркет за своих дочерей. Ранее меркет считался одним из подушных налогов, но Элеонора Серл убедительно доказала, что приданное было разновидностью наследства, и, соответственно, меркет надо рассматривать скорее как налог на наследство. Девушка получала землю, движимое имущество или звонкую монету в качестве своей доли наследства. Серл отмечает, что меркет платили лишь тогда, когда за невестой давали большое приданное. Глупая или бедная девушка могла выходить замуж, как ей заблагорассудится. Невеста несла обязательства только в том случае, если получала часть семейного имущества. Величина меркета, разумеется, зависела от размера приданного. В Сент-Олбансе составители запроса на заседание монореального суда поручали также выяснить, не вышла ли дочь крепостного замуж без разрешения и какое имущество дал ей отец. Если в приданое давали землю, это нередко сопровождалось уплатой меркета. По мнению Серл, пошлина, которую платил вилан за право дать своему сыну духовное образование, была аналогом меркета. Как бы ни соотносились меркет и приданное, из элтонских записей ясно, что меркет был тесно связан с владением земли. Когда Марджери, дочь Джона Атегейта, заплатила 2 шиллинга за выдачу себя замуж, эту сделку занесли в счетную книгу за 1286-1287 годы как пошлину за вступление в наследство «Герсум». А в книге за 1307 год герсум и меркеты упоминаются вперемешку, как взаимозаменяемые термины. В реестре аббатства Ремси, известном как «Либергерсумарум», фигурируют не только герсумы, но и 426 меркетов. Традиционно считается, что меркет платил отец невесты, однако во многих случаях это делала сама девушка, иногда будущий жених, временами мать или родственник новобрачной. В сохранившихся элтонских книгах за 1279-1342 годы мы находим среди плательщиков 8 отцов, 8 дочерей и 1 мать. Недавно вышло исследование, посвященное Либергерсумарум. Из него можно сделать вывод, что дочери платили не реже отцов в 33% случаев. В 26% случаев меркет вносил жених, а в остальных 8% – другой родственник. Похоже, все зависело от обстоятельств. Если платила девушка, то, вероятно, она выходила замуж поздно и сама содержала себя, была служанкой, либо дояркой, либо даже выполняла мужские работы, такие как ремонт дорог, внесение удобрений, прополка, косьба, стрижка овец, переноска грузов и пахота. В то же время, когда вдова повторно вступала в брак, меркет обычно платил будущий муж, которому отходили земли первого супруга. Однако, если несвободная женщина выходила замуж за свободного мужчину, считалось, что выгоду от брака получает она, и поэтому меркет вносился невестой или ее отцом, но не женихом. Итак, решение о том, кто будет платить меркет, принималось в ходе переговоров о браке и обычно зависело от того, кто больше выиграет от будущего союза. Сумму обсуждали с управляющим сеньора, и вилану приходилось торговаться. Он должен был заключить наилучшую из возможных сделок, как говорится в сборнике кутюмов аббатства Ремси. На величину меркета влияли различные обстоятельства. Учитывалось, в частности, выходит ли женщина замуж за вилана из своей деревни, или за свободного, или за мужчину из другой деревни, или за того, за кого пожелает. В 3 последних случаях пошлина была выше, чем в первой, поскольку существовал риск того, что сеньор лишится повинностей, выполняемых женщиной, и ее движимого имущества, а также не сможет рассчитывать на ее будущих детей. Еще одним важным фактором была платежеспособность семьи. Самые высокие меркет платили женщины, наследовавшие состояние, или вдовы, как правило, от 5 шиллингов до 4 фунтов. Если речь шла не о земле, а только о движимом имуществе, меркет был гораздо меньше и порой составлял всего 6 пенсов. Мюриел, дочь Ричарда Смита, элтонского коттера, внесла 3 шиллинга, тогда как Александр А.Т. Кросс, Хью Ин Ангуло, вергатарий из зажиточных семей, дали за своих дочерей 5 шиллингов, а Эмма, жена Ричарда Рива, уплатила за свою дочь 6 шиллингов 8 пенсов. Многие дочери элтонских виланов, слишком бедных, чтобы на них налагали пошлины, видимо, выходили замуж без уплаты меркета. Сама по себе брачная церемония в сельской местности, а точнее отсутствие таковой, была для церкви давней проблемой. Многие деревенские пары не видели надобности в чем-то большем, нежели поцелуй и обещание, и о природе этого обещания велись многочисленные споры. Крупные правоведы XII века Иоанн Грациан и Петр Ломбардский пытались найти ответ на вопрос о том, что представляет собой законный брак, а папа Александр III установил правило: брак становится действительным при произнесении либо слов настоящего «я беру тебя, Джон», либо слов будущего, менее определенного обещания, если за ним следует консумация. Согласие обеих сторон было обязательным. Четвертый Латеранский собор, 1215 год, постановил, что брак должен совершаться публично, а невеста должна получить приданное, но при этом ничего не говорилось о свидетелях и даже в обязательном участии представителей церкви. Большинство союзов были результатом договоренности между семьями, и имущественные соображения иногда имели следствием неравный брак, например, такой, о котором говорит Уильям Ленгленд. «Плохая выходит пара, как мне кажется, клянусь Христом, когда молодую женщину отдают немощному старику, или женится только ради ее богатства на вдове, которая никогда не станет носить ребенка, разве что на руках». В наставлении о грехах Роберта Мэннинга немало говорится о вреде таких браков. Если люди сходятся друг с другом лишь ради имущества, а не по любви, это неправильная свадьба. Тот, кто берет жену из любви к ее скоту, пожалеет об этом. Коль в доме пусто и уныло, тогда и в браке все постыло. Была скотина да сплыла, прощай, любовь, и все дела. Еще хуже было взять женщину против ее воли. Это строго воспрещалось церковью и редко случалось в деревне, где, в отличие от замка, большинству браков предшествовали ухаживания и даже интимные отношения. Крестьяне, вступавшие в брак, обычно произносили клятву у дверей церкви, главного из деревенских публичных мест. Священник спрашивал, не имеется ли препятствий, подразумевая степень родства, запрещенную церковью для супругов. Жених перечислял имущество, которое получит от него жена, давая ей в знак этого кольцо и небольшую сумму денег для раздачи бедным. Кольцо, по словам проповедника XIV века, должно быть помещено и надето мужем на четвертый палец женщины, дабы показать, что между ними есть истинная любовь и сердечная привязанность, ведь, как говорят врачи, от сердца женщины тянется жила к четвертому пальцу, и поэтому кольцо надевается на тот же палец, чтобы она хранила единство и любовь с ним, а он с ней. Затем новобрачные обменивались клятвами, после чего могли пройти в церковь, где проводилась церемония венчания. На одной из таких церемоний, XIV век, священник обратился к будущим супругам. «Досточтимые друзья, мы собрались здесь в это время во имя Отца, Сына и Святого Духа, чтобы соединить, связать и скрепить этих двоих посредством святого таинства брака, совершаемого и благодаря сану и достоинству священника». Сказанное таинство брака имеет такую силу и добродетель, что эти двое, которые сейчас обладают двумя телами и двумя душами, на всем протяжении их совместной жизни будут иметь единую плоть и две души. За церемонией обычно следовал пир под названием «Эль невесты», устраивавшийся в частном доме или таверне. В Уорбасе и некоторых других деревнях жених был обязан угостить слуг поместья обедом с хлебом, пивом, мясом или рыбой в день, когда он берет жену. Но многие деревенские пары по-прежнему произносили свои клятвы в других местах – в лесу, в таверне, в постели, и такие тайные браки неизменно раздражали церковные суды. Как правило, девушка подавала в суд на мужчину, отрекшегося от своего обещания, но бывало и наоборот. Только после протестантской реформы и Тридентского собора католической церкви, XIV век, тайные браки были фактически упразднены. Теперь в обязательном порядке требовались свидетели. Тайный брак, разумеется, оборачивался соблазнением. Роберт Мэннинг осуждал мужчин, которые «словами женщин обольщают, пустыми клятвами смущают, лишь чтобы с ними переспать, и ежели услышишь «да», то вас обоих ждет беда». Судебные записи содержат многочисленные упоминания о том, как женщины покидали свои деревни вместе с мужчинами. О браке при этом ничего не говорится. Еще чаще встречаются случаи выплат Лейервайта, штрафа за внебрачный секс, в буквальном смысле слова «залежание». В некоторых поместьях при рождении внебрачного ребенка взимался особый штраф под названием «Чайлдвайт». Но в Элтоне внебрачный секс и беременность рассматривались как единое целое. В сохранившихся элтонских записях за период с 1279 по 1342 год перечислены 22 выплаты Лейервайта в размере 6 пенсов либо 12 пенсов. Только однажды штраф составил 3 пенса. Во всех случаях, кроме одного, называется только имя женщины, которая и платила штраф. Единственным исключением стал эпизод, имевший место в 1286 году, когда Мэгги Картер и Ричард Миллер были оштрафованы на 6 пенсов каждый. Многие девушки, представшие перед судом, происходили из состоятельных семей. Несмотря на штрафы, добрачный секс, похоже, не вызывал сколь-нибудь серьезного общественного осуждения. Согласно одной из теорий, в крестьянской среде беременность часто предшествовала браку, будучи доказательством того, что женщина не бесплодна. В Элтоне, 1307 год, Ателина Блейкмен заплатила Лейервайт в 12 пенсов. В счетах того же года указано, что ее отец заплатил Меркет в 2 шиллинга за выдачу замуж своей дочери Ателины. Как видно, за добрачным сексом последовал брак. Деревенская община, похоже, терпимо относилась к сексуальной жизни молодых людей. В 1316 году присяжные Элтона были оштрафованы за то, что они скрыли все эти 5 Лейервайты. Более серьезным проступком было прелюбодеяние, представлявшее угрозу для семьи. Такие дела рассматривались церковными судами, но сеньор тоже взыскивал штраф в свою пользу, обычно с любопытным юридическим обоснованием – стороны расхитили движимое имущество господина. Джордж Колтон в свое время решил, что эта повторяющаяся фраза – свидетельство того, что сеньор контролировал крестьянские браки. Но в действительности землевладельцы почти не вмешивались в эти вопросы. К тому же эта формулировка применялась и в отношении мужчин, осужденных за прелюбодеяние. Правда, подобное объяснение заключается в том, что потеря ресурсов, которые могли бы использоваться деревней, служила сеньору предлогом для взимания штрафа в делах, которые в принципе относились к юрисдикции церкви. Церковный суд определял виновных путем процедур, которым жители деревни, хорошо знавшие друг друга, вряд ли стали бы прибегать в монореальном суде. Взяв элтонские записи за 1279-1342 годы, мы найдем в них 6 актов прелюбодеяния, причем в 3 случаях упоминаются только женщины, в 2 только мужчины, в 1 и женщина, и мужчина. Эдвард Бриттон, изучая судебные документы Броттона с 1294 по 1323 год, обнаружил 24 случая прелюбодеяния. В 10 из них упоминаются оба виновника, в 8 только мужчина, в 6 только женщина. Развод, английское «divorce», происходит от латинского «divortium» – аннулирование, был постоянной головной болью для церковников, когда они имели дело с представителями знати. Многие искали способы расторгнуть бесплодный и неудачный брак. Однако среди крестьян развод был редкостью, и если происходил, то чаще всего по причине двоеженства. И все же порой супруги расходились либо неофициально, либо на условиях, определенных церковным судом, хотя такое разбирательство обходилось дорого и не было популярно в деревнях. В деревне, так же как в замке и городе, детей рожали дома. Роды принимала повивальная бабка. Мужчины и кроженицы не допускались. Судя по литературным источникам, женщина при родах садилась или приседала на корточки. Роды несли опасность как для матери, так и для ребенка. Новорожденного младенца сразу же готовили к крещению, чтобы он не умер с печатью первородного греха. Если священника не удавалось найти вовремя, обряд должен был совершить кто-нибудь другой, и на этот случай следовало держать наготове воду. Совершающий крещение мог не знать крещальной формулы на латыни и тогда произносил ее на английском или французском языке. «Крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Необходимо было следить за правильным порядком слов. Если креститель говорил «крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Призрака», таинство становилось недействительным. У Роберта Мэннинга мы находим рассказ о повивальной бабке, исказившей слова. «Сперва груди его прижало, когда ж был явлен смерти знак. Вскричав, она сказала так, вот именем вдовца Исита крещение твое добыто». Когда священник услышал, что было сказано, он воскликнул, «Да пошлют тебе Бог и святой Иоанн скорбь и стыд, по твоей вине погублена душа», и запретил ей в дальнейшем принимать роды. Мэннинг заключает, «Как видим, бабке повивальной знать следует обряд крещальный». Джон Мерк в «Наставлении для приходских священников» начала XV века указывал, что если младенец, по всей видимости, умрет, хотя ребенок и родился, но лишь наполовину, голова и шея, не более того, повитуха должна окрестить его и бросить в воду. Если мать умирала до того, как ребенок мог родиться, повитуха должна была вытащить ребенка, используя нож, чтобы спасти ему жизнь или, по крайней мере, дать возможность окрестить его. Если все шло хорошо, ребенка мыли, пеленали, хотя и не всегда, звали крестных родителей, после чего крестная мать или повитуха несла ребенка в церковь, где всегда стояла купель со святой водой. Мать при этом не присутствовала, ей разрешалось войти в церковь лишь через несколько недель, пройдя ритуал после родового очищения. Предварительные крестильные обряды совершались, как и при бракосочетании у дверей церкви. Священник благословлял ребенка, клал ему в рот соль, символизирующую мудрость и изгоняющую бесов, читал отрывок из Библии, узнавал имя ребенка и выяснял, подходят ли крестные для своей миссии. Затем все шли к купели. Ребенка погружали в воду, крестная мать вытирала его и облачала в крестильную одежду, а священник помазывал миром. Церемония завершалась у алтаря, где крестные родители произносили за ребенка символ веры. Затем участники крещения отправлялись в дом родителей, где устраивался праздничный обед и вручались подарки. Ребенка обычно называли в честь крестного или крестной. В XIII-XIV веках христианские имена, пока еще немногочисленные, чаще были нормандскими, чем англосаксонскими. Перечислим те, которые чаще всего встречались в Элтоне. Джон, Роберт, Генри, Ричард, Уильям, Джеффри, Томас, Реджинальд, Гилберт, Маргарет, Матильда, Алиса, Агнес и Эмма. Реже попадались Николас, Филипп, Роджер, Ральф, Стивен, Александр, Майкл, Адам и Эндрю, Сара, Летиция, Эдит и Беатрис. Джозефов и Мэри еще не было. В отличие от хозяйки замка или многих городских женщин, крестьянская мать, как правило, сама кормила своих детей. Только если у матери не было молока или она умирала, нанимали кормилицу. Судя по документам коронеров, в течение первого года жизни младенцы нередко оставались одни в доме, пока родители работали в поле, ухаживали за животными или занимались другими делами. Детей постарше чаще оставляли с няней, как правило, соседкой или молодой девушкой. Недостаточное внимание к ребенку со стороны занятых родителей порой приводило к трагедиям, но при этом нам известно мало случаев детоубийства, обычного явления в древнем мире. Некоторые современные авторы обвиняют средневековых родителей в том, что они не питали каких-либо чувств по отношению к своим детям. Но даже с учетом того, что письменных свидетельств, переписки и мемуаров, которые отражают подобные чувства, было мало по сравнению с более поздними временами, это обвинение окажется необоснованным. В отчетах коронеров между строк обнаруживаются страдания родителей из-за потери ребенка. Один отец искал сына, утонувшего в канаве. Нашел его, вытащил из воды, не смог спасти, и тот умер. Другой, чьего сына поразила молния в поле, подбежал к нему, нашел его лежащим там, взял на руки и отнес в дом, думая спасти его. Мать вытащила сына из канавы, ибо верила, что сможет спасти его. Увидев, что сын упал в мельничный пруд, отец пытался спасти его, вошел в воду, но не смог ничего сделать. Бывало, что крестьянин отдавал жизнь за ребенка. Например, один отец погиб, защищая свою маленькую дочь от насильника. Проповедник XIV века изображает мать и дитя. Зимой, когда руки ребенка холодные, мать берет стебли соломы или камыша и просит его потереть их не для того, чтобы согреть стебли, а для того, чтобы согреть руки ребенка, поскольку они будут тереться друг от друга. Когда ребенок заболевает, мать берет свечу и дает обет, творя молитву. В отчетах коронеров изредка попадаются описания детей, занятых работой или игрой. Младенец лежит в колыбели у огня, девочка ходит за матерью, помогая помешивать варево в горшке, брать воду из колодца, собирать плоды. Мальчик идет с отцом в поле на мельницу, на рыбалку или играет с луком и стрелами. В одной проповеди показывается, как ребенок задействует свое воображение, играя с цветами, с палочками и кусочками дерева, чтобы соорудить комнату, кладовую и зал, изготовляя белого коня из палочки, парусник из огрызков хлеба, большое копье из стебля амброзии, боевой меч из осоки, прекрасную даму из ткани, и затем он поглощен мыслью о том, как нарядно украсить ее цветами. Другой проповедник заявлял, что в ребенке нет злобы, нет злопамятства, ни гнева на тех, кто бьет его так сильно, чтобы как следует наказать. Но, побив его, покажи чудесный цветок или красное яблоко. Он забудет все, что с ним сделали, и придет к тебе, распахнув объятия, чтобы ласкаться и целовать тебя. Малыши играли, те, кто постарше, помогали по хозяйству. Становясь подростками, дети знакомились со взрослым миром труда. Девочки работали в доме и во дворе, мальчики в поле. Вопреки распространенному мнению, в эту эпоху деревенских детей не отправляли к другим людям в услужение или для обучения ремеслу. Большинство их оставалось дома. В средние века появились впервые в мире больницы и медицинские школы, но эти важные новшества почти не отразились на жизни в деревне. Врачи занимались своим ремеслом в городе и при дворе. Деревенским жителям приходилось лечить себя самим. Даже цирюльники, в чьи обязанности входило бритье, кровопускание, основной вид терапевтической помощи, и удаление зубов, единственная зубоврачебная практика, были лишь в немногих деревнях. В сборниках кутюмов большинства поместий предусматривался отпуск по болезни, продолжительность которого нередко достигала года и одного дня. «Если Вилан болен так, что не может выйти из дома», говорится в сборнике кутюмов Холлиуэлла, «то он освобождается от всех работ и одного из платежей в пользу сеньора до осени, кроме пахоты». Предположительно, крестьянин для этого кого-то нанимал. Осенью он освобождается от половины своей работы, если болен, и получает отдых на все время болезни продолжительностью до года и одного дня. А если его болезнь продлится более года и одного дня, и если он заболеет снова, с этого времени он будет выполнять все работы, относящиеся к его земле. Жизнь была короткой. Даже если крестьянин не скончался в младенческом или детском возрасте и достиг 20 лет, он не мог надеяться прожить намного больше 45, порог, за которым начиналась старость. Монореальные записи ничего не говорят о болезнях, хотя к общеизвестным причинам смерти – туберкулезу, пневмонии, тифу, насилию и несчастным случаям – вероятно, можно прибавить недуги, связанные с нарушением кровообращения, то есть инсульт и инфаркт. В документах коронеров несколько раз упоминается смерть, наступившая вследствие падучей болезни – эпилепсии. Немощные, слабоумные, калеки, паралитики, душевнобольные и золотушные – кожные заболевания были особенно распространены, так как мылись редко, совершали паломничество в Кеттербери и к другим святыням. Однако те, кому в Средневековье приходилось хуже всего, не могли посещать святилища. Проказа, распространявшаяся неведомым образом, внушала ужас, который не прекратился с окончанием средних веков. Страдавшие ею изолировались от общества, живя поодиночке или сообща, им разрешалось появляться на людях только в особом балахоне и с колокольчиками, предупреждавшими об их приближении. Изоляция прокаженных свидетельствовала о заметном прогрессе медицинской науки, выявившей инфекционную природу заболевания, но в то же время отдавала печальной иронии, поскольку проказа, болезнь Хансена, заразна лишь в незначительной степени. В элтонских судебных записях содержится единственное, да и то косвенное, упоминание об этой болезни. В 1342 году Хью прокаженный подвергся штрафу за то, что украл солому сеньора. Как и в любом другом обществе, старики и немощные люди, не способные обрабатывать свою землю, зависели от тех, кто был моложе. Самой распространенной формой такой помощи в XIII веке было соглашение между держателем и наследником. По сути, пожилой передавал землю молодому в обмен на его труд. Землевладение передавалось наследнику, который обещал содержать обоих родителей или одного, оставшегося без супруга, или другого престарелого родственника. Они поселялись в отдельном жилище либо в доме наследника, ничего не платя за это. Как правило, сын принимал на себя обязательства, связанные с наделом, повинности, арендная плата, прочие платежи, и давал слово содержать родственника или родственников, указывая, что выделит им отдельный дом или комнату в конце дома, будет предоставлять пищу, топливо, одежду и снова место у очага. Большинство таких соглашений, видимо, были неформальными и не отразились в записях, но порой заключались письменные договоры, упоминаемые в документах монореального суда. И в проповедях, и в нравственных наставлениях содержались предостережения родителям, которых призывали не уступать землю сыновьям без таких гарантий. По словам Роберта Мэннинга, люди передавали своим детям землю, чтобы обеспечить себя в старости. Лучше, если надел останется у них, чем просить помощи у чужих. Это проиллюстрировано уже старой к тому времени притчей о разорванной попоне. Мужчина отдал сыну всю свою землю и дом, и весь свой скот в деревне и в поле, чтобы он как следует содержал его в старости. Молодой человек женился и вначале велел жене хорошо служить отцу так, как он потребует. Но вскоре его настроение изменилось, он стал нежнее к жене и ребенку, чем к отцу, и начал считать, что отец зажился на этом свете. Время шло, сын служил ему все хуже и хуже, и отец начал проклинать тот день, когда отдал так много своему сыну. Однажды старик сильно продрог и попросил сына дать ему одеяло. Тот позвал маленького мальчика своего сына, велел ему взять мешок, сложить его вдвое и накрыть деда. Ребенок взял мешок и разорвал его на две части. «Почему ты разорвал мешок?» – спросил отец. Мальчик ответил. «Я для тебя содеял это. Хороший ты пример мне дал, как быть с отцом в твои года. Берет отец твой половину, вторая же отходит сыну». Обычно крестьяне проявляли большую осмотрительность. В Апфуде, 1311 год, Николас, сын Адама, передал свою вергату сыну Джону, оговорив, что он должен получать разумное содержание на этой земле до конца своей жизни, и что Джон обязан выдавать ему каждый год до конца его жизни определенное количество зерна. В Крэнфилде, 1294 год, Элиас де Бреттендон заключил со своим сыном Джоном более пространное соглашение. К Джону переходили дом, двор и полвергаты в обмен на несение повинностей и выплату ренты сеньору. И сказанный Джон будет обеспечивать Элиаса и его жену Кристину едой и питьем в достаточной мере, пока они живы, и они поселятся с Джоном в его доме. Ничто не было оставлено на волю случая. И если выйдет так, хотя в этом и нет уверенности, что в будущем между сторонами возникнут ссоры и разногласия, и они не смогут жить вместе, сказанный Джон предоставит Элиасу и Кристине или тому из них, кто переживет другого, дом и двор, где они смогут жить достойно. И он будет давать ежегодно сказанным Элиасу и Кристине или тому из них, кто останется в живых, 6/4 твердого зерна в Михайлов день, а именно 3/4 пшеницы, 1/2 ячменя, 1/2 гороха и бобов и 1/4 овса. Очевидно, у составителей были трудности со сложением. В сумме получается не 6, а 7 четвертей. Если уходивший на покой держатель был бездетным, он договаривался о содержании не с родственниками, а с посторонними людьми, что стало частым явлением после черной смерти. В 1332 году Джон Инзе Хейл из Барнета, Хартфордшир, договорился с другим крестьянином Джоном Атебаре о передаче своего дома и земли в обмен на ежегодную выдачу одного нового одеяния с капюшоном стоимостью 3 шиллинга 4 пенса, двух пар льняных простыней, трех пар новых башмаков, одной пары новых чулок стоимостью 12 пенсов, а также съестного и напитков, как полагается. Договор был не совсем обычным. Удалявшийся на покой держатель соглашался работать на того, кто заступал его место, в полную силу, а новый не только внес вступительную пошлину, как было принято, но и удовлетворил господина, отдав в счет смертной пошлины, сказанного Джона Инзе Хейл, одну кобылу, хотя тот еще не умер. Нарушение договоров о пожизненном содержании рассматривалось монореальными судами, что говорит об одном из наиболее любопытных свойств таких соглашений – заинтересованности сельской общины в их исполнении. «Неисполнение долга перед стариками затрагивало интересы всех», отмечает Элейн Кларк. Сын, обязавшийся содержать престарелых родителей, обычно давал клятву в монореальном суде или называл управляющему поместьем имена поручителей. За участие в судебном разбирательстве получатель содержания оплатил пошлину. Уильям Кок из Эллингтона в 1278 году признал, что не выдал своему отцу вовремя пшеницу, ячмень, бобы и горох, и обещал уплатить штраф. Присяжные из Уорбейса сообщали, 1334 год. И поскольку Стивен Кузен не содержал свою мать, как сказано в их соглашении, он оштрафован на 6 пенсов. И после этого сказанные присяжные постановили, чтобы упомянутая земля была возвращена его матери, и та владела ею до конца жизни. И сказанный Стивен не может получить никакой части этой земли, пока жива его мать. Содержание иногда назначалось по договоренности между сторонами, иногда указывалось в завещании. В основном так делали мужья, обеспечивая будущих вдов. А иногда выделялось по решению монореального суда. Если держатель становился нетрудоспособным и не мог выполнять своих обязательств, связанных с выдачей содержания, в интересах сеньора и получателя было передать обязательство другому. Существовала разновидность содержания, появившаяся на заре Средневековья в монастырях, чтобы обеспечивать ушедших на покой монахов. Речь идет о так называемой «кородии», который включал ежедневную выдачу хлеба и эля, обычно два каравая и два галлона, около 10 литров соответственно, и сверх того одного или два готовых блюда с монастырской кухни. В позднее средневековье кородий уже предлагался только мирянам, став для них способом страхования жизни. Покупатель кородия мог потребовать для себя определенное количество дров в год, комнату в монастыре, иногда со слугой, одежду, свечи и корм для лошадей. Для зажиточных крестьян был доступен кородий, включавший дом и сад, пастбище и денежные выплаты. Бедняк мог рассчитывать только на порцию черного хлеба, эля и похлебки. Заключались и другие соглашения. Так, в Сток-Прайор вдова и ее несовершеннолетний сын сдали свой надел в аренду односельчанину на 12 лет в обмен на ежегодную выдачу зерна разных видов. Предполагалось, что через 12 лет сын станет взрослым и будет обрабатывать землю сам. Договор о выдаче содержания предусматривал, что его получатель сохраняет за собой право пересмотреть сделку. Почти всегда имелся в виду земельный надел. В отсутствии такого пункта престарелый селянин мог закончить жизнь наподобие Сабинии, о которой повествует коронерский отчет. В январе 1267 года она пошла в Колмворд, Бетфордшир, просить хлеба, упала в ручей и утонула, или Арнульфа Арджента из Рейвсдена. Бедный, слабый и немощный, он скитался от двери к двери в поисках хлеба, а затем упал посреди поля и скончался от бессилия. Когда смерть была неизбежна, посылали за священником. Тот появлялся облаченный в стихари столу со святыми дарами в руках. Перед ним шел служитель с фонарем, звонивший в ручной колокольчик. Если дело было срочным и служителя найти не удавалось, священник мог повесить фонарь и колокольчик на руку или на шею лошади. Как утверждает Роберт Мэннинг, больные мужчины часто не хотели принимать причастие из-за поверья, что в случае выздоровления им придется воздерживаться от плотских отношений. «Причастие давать не сметь им, ну разве что на ложе смертном. Коль будет жизнь возвращена, запретно станет им жена». Сам Мэннинг ополчался на такое суеверие и советовал положиться на Бога. «Причастие всегда просите, и милость Господа узрите». Джон Мерк говорил, что если смерть неминуема, пусть священник не понуждает больного исповедоваться во всех грехах, а советует ему смиренно просить милости у Бога. Если умирающий не мог говорить, но знаками показывал, что желает принять таинство, священник должен был причастить его. Если же умирающий мог говорить, следовало задать ему 7 вопросов. Верит ли он в символ веры и священное писание? Признает ли, что оскорбил Бога? Сожалеет ли о своих грехах? Желает ли исправиться и сделает ли это, если Бог даст ему больше времени? Прощает ли своих врагов? Искупит ли свои грехи, если останется жив? И, наконец, верите ли вы всецело, что Христос умер за вас и что вы можете спастись только благодаря страстям Христовым? И призываете ли Бога всем сердцем, насколько возможно? Больной должен ответить «да» и по совету священника сказать с твердым и ясным сознанием, если он может. «В руки твои передаю душу мою». Если же не может, священник должен произнести это за него, помазать его и причастить. Поминки обычно сопровождались пьянством и весельем, что осуждалось церковью. Роберт Гроссетест предупреждал, что жилище умершего – это дом скорби и памяти, который не должен превращаться в дом смеха и игр. Один проповедник XIV века жаловался, что люди, подобно безумцам, веселятся по случаю нашей смерти и принимают поминки по нам за свадебное пиршество. В 1301 году в деревне Грейт-Рейвли, принадлежавшей аббатству Рэмси, 10 жителей Уистоу, пришедших бдеть ночью над телом Симона из Садбера, были оштрафованы так, как по пути домой бросали камни в соседские двери и плохо себя вели. Деревенские похороны обычно выглядели очень скромно. Тело, зашитое в саван и положенное в гроб, покрытый черным покрывалом, вносили в церковь. Служилось месса, иногда произносилась заупокойная проповедь. Одна из них, вошедшая в сборник проповедей Джона Мерка, заканчивается так. «Добрые люди, как видит каждый, вот образ всех нас, в церковь принесли тело. Боже, помилуй его и даруй ему блаженство, которое будет длиться вечно». А потому пусть все мужчины и женщины, наделенные мудростью, будут готовы к этому, ибо мы умрем и не знаем, скоро ли это случится. Селян хоронили в простом деревянном гробу или вообще без гроба на церковном дворе, который назывался кладбищем, в месте последнего упокоения умерших христиан. Здесь мужчины и женщины могли спокойно спать, избавившись от трудов и испытаний до дня воскресения.